деревянное выражение сменилось суровым. Вялый, неприкрытый своей защитной улыбочкой, не снимая кожаной куртки, Сева опустился на стул, бескостно сутулился. Мать не выдержала тягостного молчания. «Сева, я боялась, что ты не придешь». Он дернул головой, как заеденная слепнями лошадь. «Я пришел, чтобы услышать, как вы скажете. Ты подлец, Сева. А мне это известно, да, и лучше вас. Я не люблю себя, а временами просто ненавижу, как сейчас. И до того, как выгнали, ненавидел себя. С той минуты, как папин каратист, как его Миша, раскидывал шестерят, сижу с жабой на дороге, а он за меня управляется. Если бы видели, как красиво, эти здоровенные лбы кидаются на него, а он даже и не размахивается. Касается, и дубина падает. Почему я его продал? Да потому что я подонок, мама и папа. Ловчу, да выгадываю, а потом мучаюсь, ненавижу себя. И вот пришел к вам, знаю, что вы простите. Оклемаюсь, повытрется и сам прощу себя. Ну, до чего все гадко. Ты ошибаешься, сурово произнесла мать. На этот раз я не прощу ни тебя, ни себя. Сева поднял голову, вгляделся ей в глаза, холодные, недружелюбные, стылые, вяло удивился. А себя-то тебе за что не прощать? Испортила тебя я. Ну, мама, виновата ли ты, что я такой уродился, бракованный? Ты несносно капризничал в детстве, а я любила. Малодушно отступал, я любила. Грубил мне, уродовал себя кофтой с бубенчиками. Тешил себя тупым самомнением, любила. Да, любила со всей материнской силой. И портила тебя с безжалостностью врага. Разве ты должна была меня ненавидеть, мама? Не тебя, Сева. С прежней резкостью, с прежним вызовом и с прежним осуждающим вдохновенным лицом. Не тебя нет, а другое в тебе. Да, должна была. Да, ненавидеть. С той же силой, с какой любила. Как поздно мне открылось, что любовь без ненависти столь же опасна, как и оголтелая ненависть без любви. Я крякнул, а Сева сник. «Мне надо куда-то уехать», — выдавил он. «Меня мало заботит, Сева, уедешь ты или останешься. Меня заботит другое — твои долги». «Какие долги, мама?» «Уж не собираешься ли ты и сейчас мне повторить? Никому ничего не должен. Должен мне и отцу за все наши муки и разочарования. Должен таким, как Миша Копылов, которых ты продавал. Ты успел задолжать своему сыну, хотя тот недавно появился на свет. Сыну? Я и не знал. Врешь, ты прятался от него. От нее, мама. Она почти на 10 лет старше меня. От нее, от людей, от собственной совести. Спрятаться куда? В какую щель ты забьешься? И Сева надолго замолчал, уныло горбился, наконец устало ответил. Куда? «Не знаю, я сам себе не нужен, мама, а другим уж и подавно. Негодяй, никому не нужен. Зачем же мы столько лет колотимся над тобой?» Снова долгое молчание, Сева беспомощно взглянул на мать. «Мама, ты веришь? Еще веришь, что выкарабкаюсь из бракованных? Что могу?» «Верю, сын. Любая мать неизлечима в этом». «Мама, а что, если я снова подведу?» И Катя взорвалась. «Тогда ухватись крепче за мою юбку. Пока смогу, пока ноги носят, поведу тебя по жизни. Что делать, когда родила ненормального? Что делать?» Все это время я молчал. Мать расправлялась в одиночку. Через 2 дня Сева уехал в Среднюю Азию. В городе Наваи живет приятель. Говорит, у них легко устроиться мастером по электрооборудованию. Слабый человек хочет сбежать сам от себя и верить, что это возможно. А после Севы стала собираться Катя в Сибирь, к женщине, обманутой нашим сыном, к внуку. Кому, как не матери, отвечать за сына Георгия?